«Думаю, что за неделю управимся», — ответил пальмирский знакомый. «Все говорит о том, что гангстеры действительно не отдавали себе отчета в том, как много знает пани Иоанна. Если мы теперь ударим сразу в нескольких направлениях, но главное, что им не удастся добраться до своих сокровищ. Нам было известно, что они их где-то спрятали, но мы боялись, что они успеют их забрать. Теперь же положение гангстеров очень незавидное». Лысый аккуратно собирал и складывал фотографии, документы и пленки с записями, и все допытывался, не вспомнил ли я еще чего-нибудь. Я собралась было сообщить им слова покойника, но Лысый удержал меня. «Пока не надо. В настоящий момент это не самое главное. Пусть клад остается на месте. Данные, которые помогут нам найти клад, вы сообщите после того, как преступный синдикат будет ликвидирован. Сейчас же нас беспокоит еще одна проблема, но я понял, что и вы ничего о ней не знаете. У нас есть основания полагать, что в Северной Африке заново раскидывается сеть притонов, нелегальных игорных домов. Но весь этот регион для нас недоступен. Сейчас мы бьемся над тем, как предотвратить эту опасность». «Ну, все, что было в наших силах, мы сделали», — облегченно вздохнув, сказал майор. «Остальное уже зависит от вас. Желаем успеха». Как только мы вернулись к нашей повседневности, мое радужное настроение несколько поблекло. Обращаясь к полковнику, я сказала: «Все это прекрасно, но не могли бы и вы кое-что сообщить мне? Хотелось бы прояснить вопрос с Мадлен». Пальмирский знакомый бросил на меня быстрый взгляд. «Мадлен? Пани Иоанна интересуется этой дамой, так сказать, по соображениям личного характера», — запинаясь, начал объяснять полковник. «Я знаю», — перебил его пальмирский знакомый. Наступило неловкое молчание. Что он знал, откуда? Присутствующие переглянулись, и чувствовалось, что они не решаются чего-то мне сказать. «Говорите, чего уж там», — подбодрила я полковника. «Меня ничто не удивит. Не первый раз одну женщину бросают ради другой. Правда, на сей раз все получилось особенно мерзко, и мне бы хотелось выяснить дело до конца». Они все-таки продолжали колебаться. «Полагаю, что вскоре я полностью смогу удовлетворить ваше любопытство», — отозвался, наконец, пальмирский знакомый. «Через несколько дней. А пока, прошу извинить, Интерпол предпочел бы не затрагивать этого вопроса». «Ну ладно. А по своей линии вы не могли бы мне чего-нибудь сообщить?» — обратилась я к полковнику, упрямо придерживаясь темы. Полковник тяжело вздохнул и нажал на кнопку. «Казик вернулся?» — поинтересовался он у стола. Тот ответил хриплым голосом: «Только что прибыл, ожидает». «Пусть войдет». Вошел поручик, тот самый, которому я нанесла травму. Посмотрел на меня, потом на полковника. «Да чего уж там», — пробурчал тот. «Говорите, я в таком возрасте, когда позволительно совершать ошибки». «Все подтвердилось», — доложил поручик. «Его часто видели с платиновой блондинкой, молодой красивой женщиной с темными глазами. У нее серый Opel Рекорд, номер французский. Здесь появилась несколько месяцев назад. Ни в чем замечена не была. Проживает в гостинице «Бристоль». В четверг в 00:16 коммутатор гостиницы соединил ее с номером домашнего телефона пани Иоанны. Разговор велся на немецком языке». «Что вы делали в это время?» «Наверное, была в ванной», — ответила я. «Когда бежит вода, ничего не слышно». «Так вот, ей сообщили, что вы все рассказали и данные записаны. Утром в пятницу в 6:42 встреча в машине. В 9 Opel поехал в Пальмиры, вернулся около часа. Следующая встреча в тот же день, в 19:33. В ней участвовал некий Гастон Лемель, французский гражданин, проживающий в Гранде. В субботу утром он улетел в Париж.